Маня застыла на холодном полу в одной рубашке. Она падает от утомления. Соня ложится к ней под одеяло, чтобы согреть ее ледяные ножки. «Я прошу смерти. Я так мечтаю умереть. Умереть!» «Молчи! Молчи!» Соня обхватывает ее голову и целует ее глаза и лоб. «Ты хочешь убить меня? Как я стану жить без тебя? И зачем тебе умирать? Разве ты несчастна? Чего тебе не хватает? Ты окружена поклонением и любовью». «Я тебе открою мою тайну», — говорит Маня полушепотом, и голос ее полон такого значения, что у спокойной Сони начинает биться сердце от предчувствия чего-то нового и прекрасного. «Слушай, я люблю мою мечту, ангела в немецкой книге, завтра я тебе покажу его». «Ну так что же? На земле я его не встречу. Ангелы не приходят на землю. Неужели ты не понимаешь меня?» «Какое безумие, Манечка! Из-за этого ты не спишь по ночам и не учишься, как ты похудела. Посмотри, на что стали похожи твои ручки. Ты стаяла за один месяц». «Ах, это хорошо», — говорит Маня с блаженной улыбкой. «Я дала себе срок жить ровно 3 месяца, и в первый день Пасхи я умру, я это знаю. Я умру». Соня начинает рыдать, но Маня безучастна к ее горю. Душа ее так далека от земли. Теперь Маня так хрупка и бледна, что даже учителя выражают беспокойство. 2 раза от слабости с ней были обмороки, брат и сестра в отчаянии, зовут доктора. Соня решается. Под величайшей тайной она говорит фрау Кеслер о грезах Мани. «Ай-яй-яй», — огорчается баварка, — «что ж ты мне раньше не сказала?» «Маня», — говорит она девочке, — «покажи мне эту картинку». Маня не возмущена болтливостью Сони, она так апатична. «Глупое бедное дитя», — шепчет фрау Кеслер, целуя кудри девочки. «Смотри, подпись. Эту картину писал венгерский художник. А художники ничего не выдумывают. Они пишут с живых людей. Да-да, с живых. У меня муж был художником, и я это знаю. Художнику нужна натура, иначе он не может творить. И эту натуру он ищет иногда годы. На улицах, в театрах, в других странах. Эта голова ангела написана с живого человека». «Фрау Кеслер». «Да, с живого. Зачем же тебе умирать и уходить от этой встречи? Только тут, на земле, среди нас, ищи его. Вырастай. Кончай учиться и поезжай путешествовать. Поезжай в Венгрию. Спроси того художника, где он взял это лицо. И ты встретишь где-нибудь своего ангела. И узнаешь счастье. Ты плачешь? О чем? О чем, дитя мое?» В пользу бедных гимназисток начальница устраивает на Масленице живые картины, концерт, затем бал. Фрау Кеслер, как женщине с ее художественным вкусом и инициативой, поручено устройство живых картин. «Я вам дам идею, мадам», — говорит она начальнице. «У нас будет один такой номер, что Москва заговорит о нас, и придется с повышенными ценами повторить этот вечер. Фрау Кеслер, вы гений». «Слушайте, мадам, известно ли вам, что маленькая Мария Ельцова дивно танцует?» «Да, учитель танцев». «Ах, это не то. Это было бы слишком просто. Это дитя – живой символ музыкального ритма. Это талант, и родные сделали огромную ошибку, не посвятив ее сцене». «Фрау Кеслер, вы меня заинтересовали. Что же она танцует?» «Все и ничего. Вы слышали об Исидоре Дункан? В России она еще не была, но они так много пишут. Это новый род искусства, как бы возвращение к античной пляске. Маня тоже выражает в пляске все движения своей души, все грезы. Она пляшет бессознательно, но это творчество, это импровизация». «Вы сами видели фрау Кеслер?» «О да, она танцевала в дуртуаре». «Ночью?» «Ну да, вечером». «Раздетая?» «Нет, в рубашке». «Фрау Кеслер, это неприлично». «Ох, мадам, одной рубашки совершенно достаточно. Это та же греческая туника. Наши классические юбочки-балерин, поднимающиеся сзади, как хвосты кохинхинок, они слишком безобразны для новой идеи танца. Нужна греческая туника, вроде той, какую носит Дункан, без трико и корсета». «Без корсета?» «О да, мадам, разве Эллада их знала? И если бы вы видели, мадам, грацию этого ребенка, когда она носилась по тротуару перед восхищенными девочками, я стояла за дверью и не могла оторвать глаз». «Она плясала без музыки?» «Да. Соня Горленко напевала какую-то грустную песенку, и это было все. Но, уверяю вас, мадам, я видела поэму». Маня ожила. Опять розовеют ее стаившие щечки. Опять она смеется, сияя ямочками. Жизнь манит,